В верстах в двух от Нарвы по течению реки через два рукава Наровы, огибающие длинный топкий остров Кампергольм, был наведен плавучий мост. По нему прошли конные полки Шереметьева и двинулись на Ревельскую дорогу чинить над неприятелем промысел. За ними на левый берег перешли части дивизии Трубецкого. В версте перед каменными бастионами Нарвы они огородились обозом. Нарвский гарнизон не препятствовал переправе, видимо, за малочисленностью боялись выйти в открытое поле. 23 сентября все головное войско, свернув с Ямгородской дороги, вышло на холмистую равнину и ввиду приземистых, поросших травою башен Ивангорода, бывшей некогда твердыни Ивана Грозного, и голубоватых за рекой островерхих кирок и черепичных крыш Нарвы, двинулась к острову Кампергольм и начала переправу по зыбким мостам через мутную и быструю реку. День был тихий, солнце неяркое, скудное. На кирпичных церквах Нарвы и Ивангорода дребезжали набатные колокола. К мостам по широко разъезженной песчаной дороге валили без строя солдаты. Стрельцы в ненавистных Петру колпаках с лисьими опушками, изломанные кое-как связанные телеги с бочонками, кулями, ящиками, с прозеленевшими караваями хлеба. Мужики-возчики, вконец оборванные за дорогу, хлестали по тощим лошаденкам, влезавшим через силу в мочальные хомуты. Проплывало знамя, прикрученное к древку, или значок на пике, или банник на плече у пушкаря, потерявшего свою часть. Постукивая тростью по головам, протискивался верховой офицер, закинувший плащ на плечо. С гиком проскакал боярский сын в распахнутой шубе поверх дедовской кольчуги, и за ним подпрыгивали на клячах его люди, как бочки в кафтанах из стеганого войлока, с татарскими луками и саадаками за спиной.